Geliefde broeders en zusters, ik mag u hartelijk groeten in de naam van onze Heer Jezus Christus. En ook de groeten overbrengen van de leden van de kerken waarvan ik predikant ben in Nederland. Sinds 10 jaren mogen we als kerken in Nederland het zendingswerk ondersteunen. Уже в течение 10 лет мы как церковь можем поддерживать служение миссии в Нидерландах. En is er met name een band met broeder Aljek Ljubic in Taimir en degene die hem helpen. И также мы помогали братьям и Олегу Любичу, которые трудятся на Таймире, и те, которые помогают ему. Het is ons een wonder en een grote vreugde om samen iets van de gemeenschap der heiligen ook vanmorgen te beleven. Для нас это чудо и большая радость, что мы можем иметь с вами общение, духовное общение членов одного тела Христова. Met Gods hulp wil ik graag een gedeelte uit Gods woord met u lezen en overdenken. С помощью Божьей я хочу прочитать вместе с вами текст из Священного Писания и порассуждать о нем. Uit de profetieën van Jesaja. Это текст из книги пророка Исаии. Hoofdstuk 46, глава 46, vers 1 tot en met 4. Первые 4 стиха. «Пал вил, низвергся небо, истуканы их, на скоте и вьючных животных. Ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Низверглись, пали вместе, не могли защитить носивших, и сами пошли в плен. Послушайте меня, дом Иаковлев, и весь остаток дома Израилева». Принятые мною от чрева, носимые мною от утробы матерней. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Deze tekst geeft een heel duidelijk beeld van het verschil tussen de valse godsdienst, afgoderij en de ware godsdienst. В этом тексте мы ясно видим различие между лживым поклонением истуканам и идолам и настоящим поклонением живому Богу. Kort samengevat, is het in ons leven dragen of gedragen worden? Если выразиться короче, то наша жизнь состоит из того, что мы должны носить сами или нас носят. Voor het goed verstaan van onze tekst is het nodig om iets te weten van de achtergrond ervan. Чтобы хорошо понять наш текст, полезно знать то, что связано с историей этого народа. U weet, de mensen in de dagen van Jesaja zijn ballingen in Babel. Ze leven niet in het land Israël, maar ze zijn in het land van de heidenen. Мы знаем, что народ израильский во времена Исаия находились в плену. Они не жили в своей стране Израиле, они были пленниками в Вавилоне. En onze tekst heeft waarschijnlijk geklonken tegen de achtergrond van de viering van het nieuwe jaar. И, возможно, этот текст прозвучал или был написан в то время, когда праздновали Новый год. In Babel was men gewoon om bij het nieuwe jaar de afgodsbeelden uit de tempels te halen. В Вавилоне было принято во время празднования Нового года выносить языческих богов из храмов наружу. De beelden op de schouders te nemen en in optocht dwars door de stad Babel te laten dragen. Они этих идолов брали на плечи свои и процессия проходили по всему городу. Voor aan de stoet de twee belangrijkste afgoden van Babel, Bel en Nebo. В начале этой процессии носились самые два главных идола вавилонских, это Вил и Нева. En de boodschap van die optocht was voor de inwoners van de stad duidelijk. И все жители города знали, что означала весть или то, что означала сама эта процессия, эти идолы. Dit zijn onze goden. Это наши боги. Van de goden verwachten we het. И мы ожидаем от этих богов всего. Zij geven Babel glans en aanzien en macht. Они дают Вавилону и власть, и также величие среди людей. En zo gaat het, lieve vrienden, ook vandaag in de wereld. Так сегодня и в мире происходит. De goden van vandaag worden ook op de schouders geheven en aanbeden. Боги настоящего времени их тоже поднимают на плечи, их носят и им поклоняются. De god van het geld. Это божество денег или денежное божество. De god van de seks. Божество сексуальных извращений. God van de drank. Это пьянство, божество пьянства. Ook de valse goden van bijvoorbeeld de islam. И также лживые божества, например, ислам. En de mensen kijken ernaar. И люди смотрят на них. Verwachten hun heil ervan. И ожидают от них своего счастья и спасения. En voor een tijd lang kan het mooi lijken. Dat is een prachtig gezicht, die optocht van die goden in Babel. И некоторое время может казаться, что действительно это красивая картина, это прекрасно смотреть на этих идолов. Maar let erop, de mensen moeten ze wel dragen. Но обратите внимание, люди сами должны носить этих идолов. En Jesaja zegt in onze tekst. И Исаия в нашем тексте говорит. Er komt een tijd dat die beelden in elk opzicht een last zullen zijn. Что наступит время, когда эти идолы в любом случае становятся уже бременем. Als de vijanden voor de poorten van Babel zullen staan. Когда враги будут стоять перед воротами Вавилона. Als aan de wereld van Babel een einde zal komen. Когда благополучие Вавилона придет к своему концу. En men de beelden op karren zal laden, getrokken door beesten om ze weg te voeren. А этих идолов погрузят на телеги и животные потащат их из города. Dan wordt het waar wat het eind van vers 1 zegt: uw opgeladen pakken zijn een last voor de vermoeide beesten. И тогда исполнится то, что мы читаем в конце первого стиха: ваша ноша сделалась бременем для усталых животных. Misschien zijn er ook vanmorgen onder ons die nog steeds een leven hebben van dragen. Может быть, среди нас тоже находятся люди, которые все еще живут такой жизнью, когда сами носят свои бремена. Die nog niet geheel afstand hebben genomen van de goden van deze wereld. Которые еще полностью не отказались от идолов этого мира. Denk er toch om dat uw leven alleen maar een last is. Подумайте о том, что ваша жизнь является только бременем. Dat de afgoden u niets kunnen geven. Что эти идолы ничего не смогут дать вам. Ze vragen uw tijd. Они забирают ваше время. Ze vragen uw energie. Они забирают вашу энергию. Ze vragen al uw aandacht. Они забирают все ваше внимание. Maar als de wereld van Babel ten onder zal gaan. Но когда мир Вавилона погибнет. Als Jezus wederkomt. Когда Иисус придет снова опять. Zijn ze u tot last. Тогда они станут для вас бременем, эти идолы. Blijft er alleen schuld voor God over. Тогда останется только вина перед Богом. Gelukkig heeft de profeet ook nog een ander woord. К счастью, пророк сказал еще слово к народу. Want daar in die straten van Babel, tussen al die mensen. Потому что на улицах Вавилона, среди всех этих людей. Al die mensen die zich vergapen aan die beelden in die optocht. Среди всех людей, которые взирали или ожидали от этих идолов во время процессии своего блага, daar staan ook een aantal ballingen. Там находились и пленные. En ze zien ook het vertoon van Babel. И они тоже видели вот это величие Вавилона. Ze voelen zich meer dan ooit vreemdeling in Babel. И они чувствовали больше, чем некогда, что они являются чужими в Вавилоне. Zoals de gelovigen zich niet thuis voelen in deze wereld. Так как и верующие не чувствуют себя дома в этом мире. Maar wie vreemdeling werd in de wereld van Babel? Но кто становится чужим в мире Вавилона? Wie in de weg van de boete afstand leerde doen van de goden van Babel? Который идет путем покаяния и учится отвергать вавилонских идолов. En zijn toevlucht mocht gaan zoeken bij de Heer. И который начинает искать свое убежище у Бога. Krijgt een boodschap van rijke vertroosting. Тот слышит весть богатого утешения. Want wat is de ware godsdienst? И в чем состоит настоящее богослужение или поклонение? Niet dat ik God moet dragen. Не в том, что я должен носить Бога. Andersom. Но наоборот. die van mij gedragen zijt, zegt God tegen het huis van Israël. Бог говорит дому Израилеву, что я буду носить вас. En hoe kan dat? И как это возможно? Vanwege Christus. Это возможно через Иисуса Христа. Op Golgotha de last van de toren Gods tegen de zonde heeft gedragen. Потому что он нес или взял на себя вину за грехи всего человечества и понес их на Голгофу. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Агнец Божий, он уносит бремена наши и носит их. Wie door Christus tot God gaat, кто через Иисуса Христа приходит к Богу, mag verlost zijn van een leven van sjouwen en dragen. Может получить освобождение от жизни, когда самому приходится носить бремена. Mag de rust en de vrede ervaren, gedragen te worden door God. Он может испытать этот мир и тот покой, который дает Господь, когда Он сам носит нас. En voor de gelovigen deze rijke troost. И для верующих Господь говорит вот это богатое утешение. Waarom wordt een kind van God zalig? Почему дитя Божие становится спасенным? Hoe bereikt die gelovige straks de eindstreep in het vaderland? Как верующий в Бога находит эту финишную точку и входит в небесную отчизну. Niet door eigen kracht. Не своими силами. Ook niet door mijn bekering. И не через мое покаяние. Door de genade van God. Но через милость Божью. Die ik nodig heb om voor de eerste keer tot hem te komen. Которая нужна нам, чтобы впервые обратиться к нему. Maar die ik ook nodig heb om elke keer, elke dag uit hem te leven. И которая также нужна нам, чтобы каждый день жить в нем и с ним. Zijn belofte luidt. Его обетование гласит. Vers 4. Стих 4. Tot de ouderdom toe zal ik dezelfde zijn. И до старости вашей я тот же буду. Ja, tot de grijsheid toe zal ik u lieden dragen. И до седины вашей я же буду носить вас. Ik heb het gedaan, en ik zal u opnemen. Я создал и буду носить. En ik zal dragen en redden. Буду носить, поддерживать и охранять вас. Mogen dat woord tot aansporing van onbekeerden zijn. Пусть это слово побудет необращенных еще душ. Tot bemoediging en vertroosting van Gods kinderen. И также ободрит детей Божьих. En mag ik eindigen met die tekst die ik zag boven de deur van de kerk in Tula. Я хочу закончить текстом, которым я видел над выходом в молитвенном доме в Туле. Бог Емира, да будет со всеми вами. Аминь.